чтобы мы сегодня могли иметь жизнь и радость. И поэтому, кто желает сегодня покаяться перед Господом, отдать свое сердце Ему, великому Богу, вы можете прийти, будет звучать псалом. Не бойтесь, идите к Нему, к святому и любящему Богу. Бог не испугался тьмы, Он не испугался греха. Бог пришел, послал Сына Своего, самого дорогого. Он не испугался. Что ты скажешь Ему, когда Он тебя встретит за порогом земной суеты? Что в смятении Ему твое сердце ответит в миг, когда перед Ним будешь ты? Что ты скажешь Ему, когда Он тебя спросит, спросит, может, лишь взглядом одним? И от взгляда Его словно ноги подкосит, устоишь ли тогда перед Ним? Что ты скажешь Ему? Сердце ответит в миг, когда перестанет.